Глава 17. Новая порода. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Бытие, глава 2, стих 7. Место действия – планета Земля, время действия – около 1 000 000 лет назад от нашего времени по современной хронологии. Аталанты, расселенные по разным точкам планеты, довольно быстро освоили свою новую родину. Они породили потомство, и постепенно, пока шел эон древних, время правления темных древних, количество их достигло 500 тысяч особей. Планету проживания они нарекли Землей, созвучно глубинному звучанию ее имени, которое доступно для слуха только тем обитателям, кто обладает яснослышанием, а также дали имена всем планетам Солнечной системы. Гуманоиды выстроили 5 крупных полисов, городов, где они и проживали. Среди них был и золотой город на континенте Атлантида, посредине нынешнего Атлантического океана. Каждый полис имел мощную укрепленную стену, круглосуточно охраняемую отрядами воинов. Это была суровая необходимость, потому что снаружи проживали дикие агрессивные звери огромных размеров, саблезубые тигры, мамонты, пещерные львы и медведи, шерстистые носороги, таксодоны, гигантские туры. Масса их тела в среднем чаще всего была более 1000 килограмм, а высота более 4 метров. Рост аталантов достигала 3 метров в высоту. Типичные гуманоиды – 2 глаза, 2 верхних конечности, 2 нижних конечности, почти полное отсутствие волосяного покрова. По оттенку их кожа приближалась к красному цвету, который получался из-за обилия каротинов в полупрозрачном эпидермисе, желтый цвет и фиолетовой крови, окрашенный так вследствие геморитрина. Среди всех продуцентов гавваха на фермах, что выращивали темные древние аталанты, были одними из самых развитых и разумных. Их искусство и наука достигли небывалых вершин, а магия и техномагия являлись для них частью науки. Много времени они проводили на тонких планах. В пике расцвета цивилизацию аталантов смело можно было бы назвать сообществом магов и ученых. Им была доступна генная инженерия, исцеление практически всех болезней. Они выводили новые виды культурных растений, видоизменяли диких животных и приспосабливали для своих нужд. Астрология и нумерология вовсю использовались. Они изучали звезды и планеты, получая знания от курирующих их рас темных древних. Среди аталантов богами было внедрено несколько культов поклонения. Это религии Ева, Эльрой Ева Кай, Дагана, Урбал Дагн Кай, Астарты, Амсун Тян Кай, Амона и Мецтли, представители энергетической расы темных древних. Боги самолично, периодически спускались к своим детям. Менталисты проводили нужные идеи в головы избранных аталантов, кристаллы излучали запланированные ментальные и энергетические частоты фоном с расчетом на массу народа. Между приверженцами разных культов возникало идеологическое соперничество. Даже были несколько войн с переменным успехом каждой страны, конечно же, во славу богов и гавваха. В результате войн, само собой, гуманоиды умирали раньше срока, а естественная продолжительность жизни аталантов была в среднем почти 2000 лет. Когда наступало время уходить, они прощались со всеми близкими, садились и улетали из тела, которое после этого аннигилировалось. высокочастотными лучами. Это была чудесная и славная цивилизация Земли. Вон Ли Санкаль сидела перед цепью голографических экранов и всеми четырьмя глазами обозревала входящую информацию, анализировала, отмечала ключевые моменты для краткого отчета. Она была сканер-локатором. Из хранителей так назывался сменный персонал базы Хуакалли. Их было всего 22 особи, достаточное количество для функций наблюдения за автоматизированными системами, подконтрольных темным древним. Сейчас, во время иона древних, на Земле, на базе народу было полно. Экипажи под командованием Рой Евы и Балдагна, в дополнение к числу хранителей. Когда наступит ион великих, то команды исследовательских кораблей улетят и лишь изредка будут заглядывать в Солнечную систему, а хранители останутся. Лисан нравилась ее работа. На подобных планетах-фермах командировочные всегда очень щедрые, на это влияло и разное течение времени. По сравнению с Итлис, ящеры здесь старели в 4 с лишним раза быстрее. И график сроком в половину иона тоже был удобен. Отпахал половину смены и домой. Сейчас она и ее коллеги, можно сказать, только приступили к своей работе, сменив предыдущих хранителей около месяца назад по земному исчислению. На голографические экраны выводилась информация с разного рода кристаллов по всей планете, а также с беспилотных дронов, периодически облетающих Землю по периметру. Маскировку дронов аталантам отследить было не под силу. Их технологии такого не позволяли. Разве что великие оформители, обосновавшиеся на своей базе на Венере, могли более-менее видеть активность темных древних. Но это не являлось важным. Пусть хоть сколько смотрят, все равно в тот период правили древние. Лисан заметила какую-то странную активность в изменении некоторых видов животных, слишком нехарактерную для заданной скорости эволюции. Она пригляделась, распаковала данные. Ага, вот оно. Некоторые особи вида Археоиндри внезапно исчезали, а через некоторое время в том же районе они вновь появлялись. А заодно обнаруживались новые неизвестные виды животных, отдаленно напоминающие лемуров, но все-таки они были другими. Лисан проверила по таксономическим справочникам. На Земле таких животных не было, зато в общем зоотехническом справочнике по разведению гуманоидов нашлась информация по очень близким животным – обезьянам. Дело пахло генной инженерией. Лисан поставила все данные съемки с беспилотников на дробную расшифровку. Результат оказался таким, как она и предполагала. Корабли великих оформителей под покровом невидимости забирали лемуров, а через некоторое время высаживали на планету несколько видов обезьян разного уровня развития в эволюционной иерархии. Лисан набрала персональный код Балдагна и переслала ему, как начальнику экспедиции, информацию по активности великих. «Командор, пересылаю краткий отчет по появлению новых видов гоминидов на Земле. Это работа великих. В сводке есть доказательства. Я загрузила данные по новым видам в межгалактический справочник для идентификации. Пришел ответ. Данувий, гигантопитек, архантроп, дриопитек и даже вид, называемый Homo sapiens, неандертальсис. Полагаю, вы понимаете, что это значит. В ответ пришло сообщение. Доброй ночи. Сканер-локатор Лисан. На связи старший помощник Сунтян. Командор ушел в сон. Скоро должен проснуться. Возможно, я его даже потороплю, потому что информация действительно чрезвычайной важности. Великие ублюдки создали новую расу, эйдоносителей, активных продуцентов. Гаваха, благодарю за службу. Лисан, я обязательно отмечу твое старание. Балдагн, в тонкоэнергетическом пространстве, облетал территории, которые числились под его влиянием. Он транслировал идею себя как божества Аталантам. Он чувствовал их эмоции, он ощущал их мысли. Твои эманации, командор, щедро выплескивал на подданных особо тщательно, концентрируясь на жрецах и правителе с его семьей и придворными. Астральные образы и ментальные идеи Аталантов начинали ярко светиться, насыщенные энергией любимого божества Дагана. Сам командор испытывал одновременно и усталость, и невыразимое блаженство. За редким исключением все существа получают огромное удовольствие от большого потока энергии, и неважно, входит он или выходит. Тут он ощутил какое-то беспокойство, будто что-то зудело на периферии сознания и отвлекало от дела. Балдагн попытался отмахнуться и продолжить свой полет, но зуд не унимался, нудно продолжая жечь где-то из-под воль, не повышая градуса. Наконец ящер обратил свое внимание на источник беспокойства. Не в силах больше терпеть, теперь понятно, это, оказывается, Сунтян его звала. Надеюсь, дело действительно важное, раз она решила потревожить его во сне. Балдагн открыл глаза, нажал на кнопку слива, морская вода бесшумно ушла в специальное отверстие. Следующая кнопка открыла крышку капсулы, которая откинулась в сторону с легким чмокающим звуком. Рядом с капсулой сидела Сунтян и неотрывно смотрела на своего начальника. Цвет ее кожи сменялся волнами. Сон не дал облегчения, потому что много энергии было потрачено на облучение паствы. Да и вообще, командор не доспал нужное ему время. Ощущение было не ахти. «Надо было выпить амброзии», — подумал командор. «Сунтян, ты не представляешь, как мне хочется спать. Даже голова слегка разболелась, что для меня почти немыслимо. Видимо, что-то случилось. Командор не спрашивал, он утверждал. Прошу прощения, командор Балдагн. Я бы не осмелилась вас будить, если бы не пришли важные новости. Великие оформители вывели новую породу гоминидов и довели селекцию до уровня гома, когда особи могут вместить в себя индивидуальный эйдос. Все животные формы не имеют собственной отдельной искры духа. У них общая душа, анима мунди, в которую они вливаются после смерти. Иначе говоря, животные сначала имеют нефеш, зачатки руах. Но у них нет искры, сиречь атман, источник бессмертной частицы Абсолюта. И только в процессе своей эволюции звери однажды достигают такой формы, что могут быть носителями эйдоса. И у них включается индивидуальное развитие и индивидуальная карма в том числе. Выброшенный в кровь адреналин мигом смыл остатки сна. Командор выскочил из капсулы. «Покажи». Старпом предоставила Балдагну все отчеты. Отметила, что эту работу проделала не она, а Лисан. Теперь злился командор. Он не стал вызывать связиста из своей комнаты, а пришел к нему в рубку сам. «Связист, Баркан!» — рявкнул командор. Тот вскочил с места. «Сядь! Вызови-ка мне этих гнилых оформителей и соедини меня с ними. Хочу задать пару вопросов». Связист забил координаты базы великих на Венере и послал запрос на звуковой контакт через телепорт. «Командор, они ответили. Говорите». «Говорит командор Урбал Дагнкай. начальник миссии агрономической, представитель темных древних. На нашей территории под местным названием «Планета Земля». С кем имею честь общаться?» Из динамиков вырвался слащаво-приторный голос с заметным акцентом. «Слушай, начальник, зачем врешь? Это теперь общая территория. Пока ваша, потом наша». От такой наглости говорящего кожа злющего балдагна пошла багровыми пятнами. «А меня зовут Георгас. Можно просто Жора, начальник базы агрономической. Мы тут наблюдатели. Сидим, смотрим. Григорием потихоньку. Георгас». Командир прервал собиравшегося затянуть длинную речь главы форпоста Великих. «Ты мне объясни, на каком основании вы, оформители, решили вдруг выращивать новые виды гуманоидов на пока нашей планете в наш эон? Так это просто эксперименты. Мы кладем все в общую копилку. Ведь что древние, что великие, как бы обязаны развивать этих обезьян на ферме. Вот мы и развиваем. У вас были ваши аталанты, дающие гавах, а теперь к ним дополнительно есть гомо-неандерталис, которые тоже дают гавах, идущие в вашу пайку. Чем ты недоволен, командор? Вам никто не давал разрешения на подобные операции. Зачем кричишь, начальник? Какие разрешения, какие допуски, какие санкции? О чем ты сейчас? Завет, данный старшими, установил лишь сроки правления над спорными территориями. А мы не претендуем на вашу землю и ваш гавах в настоящий момент. Все поровну. Все по справедливости. Сейчас вы правите, собираете урожай с ботвы, а скоро мы сядем на трон. Недолго осталось. Про запрет научных исследований и экспериментов в завете ничего не сказано. В голосе Георгаса сквозила откровенная издевка и торжество. Командору хотелось дать приказ на уничтожение базы великих. Он глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. Сун Тян приблизилась к командору и прошептала на ухо. «Оформитель прав. Я просмотрела текст завета. В принципе, они могут вести активность на земле, в наше правление. Как и мы, в их весь гавах все равно идет к царствующей расе». «Благодарю, Сун Тян. Ты мне очень помогла», — с сарказмом процедил командор. «А Жоре он сказал так. Георгас, мы будем внимательно следить за вашими телодвижениями, и я молю старших, чтобы вы где-нибудь совершили нарушение. Это даст повод надрать вам задницу. Мы вас любим аналогично, темные старые. У нас тоже есть зубы, чтобы расщепить все ваши расы до уровня струн», — благожелательно ответил начальник оформителей. Балдагн отрубил связь. В Клоаку им красного карлика, а следом и голубого гиганта. Нутром чую, что не просто так они развели на земле новую породу зверушек. Оформители запланировали какую-то хитрость со своей выгодой. Только вот какую? Ладно, время покажет. Придумали же название. Гомо сапиенс неандертальсис. Человек разумный, неандертальский, низшая форма, способный носить в себе индивидуальный источник. Откуда там разум?